Глава 46. Практикант Марсель Горнелл так долго мечтал о случае, который позволит ему выделиться, что поначалу с недоверием относился к неожиданно свалившейся на него популярности. Сначала его плотно окучивал капитан Форд, требуя бесконечно пересказывать, что он видел собственными глазами. Как вели себя солдаты из оцепления, что делали пилоты роботов, как действовал руководитель операции и не заметил ли Горнелл чего-то необычного. «Чего необычного, сэр?» – переспросил Марсель, когда капитан Форд допрашивал его в первый раз. «Необычное, Горнелл, это странное. А странное – это то, что не укладывается в привычные понятия. Теперь понял?» «Не совсем, сэр». «Ну, ты ж там был». Начал раздражаться капитан. «Был, сэр». «В кабине робота сидел?» «Так точно, сэр». «А робот очень высокий. Ты должен был видеть далеко и очень много всего. Ты видел?» «О да, сэр», – кивал Марсель. Ему неловко было признаться, что хотя он и сидел в кабине, которая действительно была довольно высоко над землей, но сидел очень неудобно, потому что острые кромки патронных раскладок врезались ему в ягодицы. И думать о чем-то кроме этого он тогда не мог. Хотя, может, что-то и видел. «Хорошо. Когда ты выбрался из кабины робота, заметил ли ты какие-то странности в поведении солдат или руководителя операции?» «Да, сэр. Они стреляли в сторону госпиталя». «Для солдат стрелять нормально, Горнелл. Меня интересует, не общались ли они с посторонними людьми. Не могли ли они с кем-то сговариваться? Понимаешь, о чем я?» «О да, сэр, теперь понимаю». «Рассказывай мне поминутно, что там происходило». И так повторялось много раз, даже после того, как Марсель написал подробнейший отчет, изведя кучу чернил и бумаги. Но этого оказалось мало, и отчет неоднократно правился им под давлением того же капитана Форта. «Вот тут не совсем определенная фраза, понимаешь? Двусмысленная фраза. По ней нельзя понять, он выстрелил, а потом побежал? Или стрелял на ходу?» «Он стрелял на ходу, сэр», – мямлил Марсель. «Точно?» – нависал над ним Форт. «Точно. Ну, так вот так и пиши». И Марсель писал. А куда деваться? После этих, еще более многочисленных, чем допросы, правок, он совсем перестал узнавать собственный отчет. Получалось, что капитан Форд знал о событиях больше, чем сам Марсель. Хотя капитан сидел в офисе, а Марсель сидел на очень неудобном месте и профукал все самые важные события, кроме тех, в которых участвовал непосредственно. То есть, когда вражеский шпион угрожал ему оружием. После изнурительных встреч с капитаном Фортом начались редкие, но не менее неприятные встречи с начальниками повыше. «Вот ты тут пишешь, он помочился на опору. Это что означает? Поссал, что ли?» «Ну да, сэр». «Так-так, интересно. Вот берем стул. Он будет вместо опоры робота». Начальник взял стул и поставил на середину кабинета. «А теперь ты как будто вражеский шпион. Подходи и покажи, как именно он обоссал опору робота». «Прямо сейчас, сэр». «Ну, конечно». «Но я не хочу. Ну, в том смысле, что я сегодня утром даже чай не пил. Совсем не хотелось». «Да ты мне просто сымитируй, дурак!» Засмеялся начальник, и стоявший в углу капитан Форд тоже засмеялся, но через силу. А потом Марсель имитировал и даже прибавлял придуманные на ходу детали. Но и это были цветочки. Однажды утром, придя на место прохождения практики, он застал капитана Форта, который пришел на полчаса раньше и был в парадной форме. «Где ты ходишь, Горнелл? Я тебя уже полчаса жду!» Закричал он, прикрывая рукой позавчерашний бланш под левым глазом. «Так это... прошу прощения!» – опешил Марсель. «Я всегда прихожу в это время. 8:15». «А почему не по форме?» «По какой форме, сэр? Я ж еще практикант». «Ну и что с того, что ты практикант? Порядок один для всех». Пока Марсель стоял с открытым ртом, не зная, что ответить, капитан перевел дух и, махнув рукой, сказал. «Ладно, расслабься. Никакого мундира для практиканта не существует. Это и хомяку понятно». «А что же теперь?» «Я же сказал, расслабься. Мы уже изобрели для тебя мундир, что-то среднее между капралом и военным инженером. Сейчас поедем на единственную и последнюю примерку, так что лучше тебе оказаться по мерке». «Но меня никто не спрашивал, не снимал мерки в конце концов». «Я взял на себя смелость на глазок определить твой размер, так что не обессудь». «Сэр, но я...» «Коньячку дернешь?» Капитан достал из кармана стальную фляжку и с улыбкой всепогодного пьяницы бултыхнул у себя над ухом. «Есть смысл спрашивать, который час, сэр?» «Конечно нет. Либо ты пьешь, либо отказываешься». «Я пью», — сказал Марсель, хотя ничего крепче шампанского никогда не пробовал. «Извини, но рюмок нет». «А как же пить, сэр?» «Считай большие глотки. На пятом отваливай».